Напротив находился склад крупнейшей вороватой фирмы с гордым названием «Легион». От названия пробирал мороз по коже, и вспоминалось библейское «Имя мне Легион». Но так как владельцы Библию, видимо, не читали, они о страшном подтексте не задумывались. А может быть, и посещали их этакие мысли, но то ли им было наплевать, кто деньги печатает, лишь бы шли, однако против сатаны они явно ничего не имели. В палисаднике милая девица поливала цветочки, слегка кокетничая с легионерскими грузчиками, которые, устав от перетаскивания холодильников, пытались завлечь нотариальную красавицу в сети греха и порока. Красавица не особенно поддавалась. Девушки нынче пошли умные. Проза жизни, романтизм из них повышибала начисто. Посему они с молодых лет знали. На грузчицкую зарплату не проживешь. А ждать, когда он из грузчиков доворуется до завсекции, было долго. И за это время можно состариться. Я прошла в садик, отметив с удовлетворением, что кое-кто из низшего состава легионеров при виде меня восхищенно присвистнул. Девушка, дежурно улыбнувшись, поинтересовалась, кого я ищу. «Мне нужен нотариус», — сказала я, — «дабы завещание оформить». «Сегодня только один на месте», — грустно молвила красавица. «Но ведь вам все равно кто. Может быть, он вам поможет». Конечно, мне хотелось встретиться именно с тем неизвестным, который оформлял бумаги Елисеева. Но на безрыбье и один единственный рак мог оказаться нужной мне рыбкой. Поэтому я согласно кивнула. В конце концов, даже утопленникам, говорят, иногда везет. Девушка отправилась сообщить работяге о моем визите. А я, не удержавшись, послала воздушный поцелуй восхищенным моей красотой легионерам, что было встречено ими с одобрением и благодарностью. Один из них тут же предложил мне руку и сердце, но я великодушно отказалась, дабы не обременять несчастного паренька своими странными увлечениями и пристрастиями. Мало того, что он стал бы обладателем личного сыщика, он еще был бы вынужден научиться готовить, иначе запросто мог бы умереть с голода. Наконец вернувшаяся девица, ревниво подметившая смену интереса ее воздыхателей, предложила мне немного подождать, так как его высочество нотариус как раз решили отобедать. Я вошла внутрь. Убранство конторы было более чем скромным. По-видимому, раньше здесь располагался детский физкультурный клуб, о чем свидетельствовали ностальгически сохраненные новыми поселенцами плакаты ГТО и замечательная статуя мальчика-пионера с суровым лицом, сжимающего в руке древко знамени. Еще там было довольно сыро и холодно, даже захотелось выйти на солнце, поднадоевшее мне до этого. Я начала разглядывать мальчика, обнаружив, что у него немного отбит кончик носа, и, наверное, поэтому он показался мне немного приунывшим. Мой нотариус явно любил поесть, поскольку делал это ужасно долго. Стало за него даже страшно. А ну как умрет от несварения желудка, не успев открыть мне страшной тайны. Мысль эта меня не на шутку испугала, и я нагло потянула на себя дверь, за которой нотариус предавался плотским утехам. И тут настал мой черед удивляться. Прямо передо мной, куда более ошарашенный, нежели я, с открытым ртом и недонесенным туда чебуреком, который норовил своим жирным бочком упасть прямо на брюки владельца, сидел никто иной, как Хацкель Ильич, нечаянно встреченный мной в казино. «Добрый день!» — приветливо улыбнулась я. «Не ожидала вас здесь увидеть. Как мне повезло, однако! Хорошо, что это именно вы!» Он судорожно кивнул. То ли он на досуге занимался не совсем легальным бизнесом, то ли просто трепетал перед такой красавицей, как я, но что-то он нервничал. «Чем я могу, собственно, вам служить?» Наконец рискнул поинтересоваться он. «Видите ли, Хацкий Ильич», — молвила я непринужденно, «засела в моей голове навязчивая идея завладеть казино, и ничего с этим поделать я не могу. А мне сказали, что оно не продается. Говорят, что имя владельца известно только в вашей нотариальной конторе». «Ну и что?» — поинтересовался он. «Да вот не подскажете ли вы мне, к кому обратиться, дабы побеседовать с владельцем?» «Ко мне», — буркнул он, — «только я не могу вам сказать ничего. У меня есть обязательства определенного характера». «А ежели мы с вами, любезный Хацкий Ильич, эти обязательства проигнорируем?» Осторожненько достала я из кармана невинный носовой платочек с хрустящими купюрами. Он смотрел на мой платок, как зачарованный. Признаюсь, мне даже стало стыдно за него. Нельзя же быть таким алчным, ей-богу. Да еще так бессовестно это показывать. Он, почувствовав мое неодобрение, слегка устыдился, о чем свидетельствовали немного покрасневшие концы ушей. «И все-таки не могу решиться на такое нарушение», — сокрушенно пробормотал он. Впрочем, судя по его лицу, исполненному страданием, я поняла, что он отнюдь не из породы стойких оловянных солдатиков. «Ну и ладно», — беспечно согласилась я. «Не хотите, не надо». С этими словами платок с хрустящими, новенькими долларами скрылись в моем кармане. Бедный нотариус нервно облизал пересохшие губы. По его обезумевшему взгляду можно было догадаться, сколь велики и глубоки страдания от потери достояния, которое так легко могло стать его. Я встала. «Возможно, что этот ваш неведомый владелец сам захочет продать казино, только некому будет». Бросила я через плечо моему насмерть замученному борьбой с самим собой слушателю. Он явно лихорадочно проворачивал в голове, как же ему сделать так, чтобы деньги, маячившие перед ним, оказались в его руках, но при этом он не нарушил бы данное слово. Наконец, когда я, вздохнув, уже открывала дверь, он меня окликнул тихим голосом. «Постойте!» Я остановилась. Обернувшись, я увидела, что он достал какую-то бумагу. Посмотрев на нее, я увидела, что это дарственное. «Я не могу, поверьте, сказать вам, кем казино было куплено», — подобострастно улыбнулся он. «Но вот кому оно подарено, извольте».